Сначала я хотел сообщить о нем куда следует, но, честно вам скажу, побоялся. Это мафия. Она сейчас везде. Кто меня защитит? Я промолчал. Тем более, что он получил 6 лет. Пусть себе сидит, подумал я. Не мое это дело. Но недавно прочитал в газете дискуссию об амнистии и узнал, что по ней выпускают всех, кто имеет хоть какую-нибудь награду. В одной статье упоминался наемный убийца К. Фамилия полностью не была приведена, но я сразу догадался, о ком идет речь, и подумал, что господину Мамаеву будет неприятно знать, что человек, который хотел его убить, свободно разгуливает на свободе. Мне очень непросто было попасть к господину Мамаеву на прием. Я почти неделю дежурил возле офиса. Но все же сумел пробиться, потому что проявил терпение и настойчивость. Господин Мамаев, надеюсь, не жалеет, что уделил мне немного своего драгоценного времени. — Что скажешь, Тюрин? — спросил Мамаев. — Когда было заседание трибунала? Число, месяц, год. — Как я уже доложил господину Мамаеву, это было 16 декабря 1984 года. — Документы есть? — Да, копии всех документов у меня имеются. — Покажите. — Обязательно, в свое время. А пока посмотрите вот это. Иванов извлек из папки исписанный от руки листок и передал Мамаеву. Это из приговора, как мы, юристы, говорим, резолютивная часть. Мамаев пробежал взглядом текст и передал листок Тюрину. «Филькина грамота», — прочитав, оценил Тюрин. «Нет ни фамилий, ни регистрационного номера». «Все есть!» — уверил его Иванов. — Все документы будут представлены вам в полном виде. — Копии? — Да. — Нотариально заверенные? — Нет, конечно. — И что с ними делать? — По ним вы затребуете в архиве подлинники. Вы будете знать, что и где искать. И вам будет с чем идти в милицию, чтобы объявить Калмыкова во всероссийский розыск. — вежливо объяснил Иванов и обратился к Мамаеву. — Как я понял из вашего телефонного разговора с неизвестным мне господином, вы намерены немедленно это сделать. — Правильно, господин Мамаев. Как мы, юристы, говорим, преступник должен сидеть в тюрьме. — Извините, у вас тут есть туалет? Тюрин указал на дверь в санузел, подождал, пока Иванов скроется за ней, и вопросительно взглянул на Мамаева. — Про какой разговор он сказал? — «Звонил Пастухов», — неохотно ответил Мамаев. «Я сказал, что заказ отменяю, потому что завтра Калмыкова объявят во всероссийский розыск». «Сказал при нем?» «Да, при нем». «Петрович, тебя кто за язык тянул?» — разозлился Тюрин. «Этот засранец теперь матку из нас вывернет». «Ерунда», — отмахнулся Мамаев. «Какие у него запросы?» «Ну-ну». Неопределенно отреагировал Тюрин. «Давайте к делу, Иван Иванович», — предложил Мамаев, когда гость вернулся в комнату отдыха. «Как я понимаю, вы хотите продать мне ваши документы». «Не боже мой!» — испуганно замахал тот руками. «Что вы, господин Мамаев? Подарить, господин Мамаев! Я хочу их вам подарить! А вы подарите мне немного денег». «Сколько?» «Да как вам сказать?» — засмущался Иванов. «У нас с вами разное понимание денег, что для меня много, для вас, тьфу, сущая мелочь». «Не ломайтесь», — поторопил Мамаев. «Сколько?» «Ну, миллион». «Миллион? Это же 35 000 долларов». «Вы не поняли», — застенчиво поправил Иванов. «Миллион долларов». Тюрин захохотал и поднялся из-за стола. «Разговаривайте», — бросил он. «Не буду мешать. Когда закончите, позовешь». «Сядь», — рявкнул Мамаев. «Сиди и молчи». «Значит, миллион долларов», — повторил он. «А почему не 10?» «Мне хватит. Жить мне осталось не так уж много. 10 миллионов я не успею потратить». «Детям оставите?» «Детям?» Неожиданно взъярился гость и скрутил две фиги. «А вот им! Вот! Вот!» «Эх, как я вас понимаю!» — покивал Мамаев. «Дети! Работаешь на них всю жизнь. А что в ответ? Ни уважения, ни любви». «У вас тоже?» — сочувственно спросил Иванов. «Пока нет. У меня это еще впереди. Всем нам суждено испить чашу сию». «А почему вы решили, что у меня есть $1 000 000?» «А как же?» — искренне удивился гость. «Столько наворовали, и миллиона нет?» «По-вашему, я вор?»